ничуть не болит. Чепуха. Я вот-вот буду бодрым и здоровым. Единственная беда — я пока что не такой хороший боец. Пальцы правой руки не действуют, а левой стреляю весьма паршиво. А так, ничего страшного». «Стрельба? Ну, в этом положись на меня», — воскликнула она. «У нас остались два револьвера, дробовик и уйма боеприпасов. Стрелять буду я, если придется». «Ты молодец, Беатрис», — вырвалось у раненого. «Что бы я делал без тебя? И подумать только, как близко ты была...» «Ладно, неважно. Все позади. Забудем». «Да, но что дальше?» «Не знаю. Может, будет лучше. А может, и хуже. Может оказаться, что у меня сломана рука или еще что. Осада на много недель. Медленная смерть от голода и жажды. Но если там просто проколото, это ничего. Теперь, когда копье удалено, рука уже начинает залечиваться. Но спорю на миллион, что этот, как бишь его, великий обезьяний владыка, так легко не отделается. Его рожа пострадала, или я что-то путаю? Ты прострелила ему ухо, кстати, знаешь? На вылет, чуть правее, и заполучила бы как трофей. Но неважно, нам много еще чего предстоит, если вообще что-то будет. Думаешь, они вновь попробуют драться? Не могу сказать. Они потеряли много бойцов убитыми и ранеными и получили хорошее представление о наших возможностях. Это должно сдерживать их какое-то время. В любом случае посмотрим. Если очень повезет, может быть, мы покажем им номер другой, если вздумают ошиваться там, где им не положено. Ненадолго настало молчание. Беатрис сидела рядом со Стерном, поддерживая его своей твердой белой рукой. Жажда начала одолевать обоих, особенно Стерна, у которого из-за ран уже начала подниматься температура. Но воды не было, и по-прежнему, не имея никаких планов, обрадованные лишь небольшой передышке, которую предоставила им Арава, ненадолго отступив, они ждали. И в ожидании думали. Мысли Беатрис были только о Стерне, а он, образцовый мужчина, пытался уточнить, что и как случилось, дать какую-то оценку происходящему, определить, что теперь самое насущное для них обоих. После удара по голове у него развился бред, и реальность доходила до него какими-то обрывками впечатлений. Но с тех пор, как Стерн пришел в себя в здании, он все воспринимал отчетливо. Он знал, что синие, временно напуганные его внезапным порывом, дали ему время взобраться наверх с Беатрис на плече, прежде чем решились сунуться хотя бы в аркаду в поисках добычи. Он помнил, что копье в скором времени пропало. Не иначе, как он сломал его, а конец выдернул. Кровь, как он помнил, текла свободно, когда он нес Беатрис до первой площадки, где к ней отчасти вернулось сознание. Далее он содрогнулся, вспомнив разведчиков Аравы, по обезьяне ловко и осторожно пробиравшихся среди руин, принюхиваясь к кровавому следу. Они стремительно перемещались на четвереньках, раскачиваясь, как шимпанзе, взбираясь стаей наверх. Он уходил от них с этажа на этаж. Беатрис, теперь способная идти, помогала ему скатывать вниз камни и куски балюстрад, выворачивать плохо держащиеся ступени и метать обломки. Блокировать проход, выводя из строя преследователей, но видя, как их сменяют все новые, они добрались до площадки, где с помощью карабинного дула, задействованного как рычаг, смогли опрокинуть вниз целую стену. Это привело к тишине. Хотя бы на время преследование прекратилось. Когда стена слетела в лестничный пролет, подняв тучи пыли, Стерн понял по воплям и стонам, что кое-кто из врагов погиб под стеной. Сколько именно, он не мог сказать. 20, а то и 40 особей, как он надеялся. И в любом случае страх на время поразил остальных, ибо атака не возобновилась. Снаружи в лесу не наблюдалось ни признака синих, ни звука. Насыщенная мрачной тревогой безмолвие упала, как занавес. Даже птицы, оправившись от испуга, запрыгали и зачирикали, обсуждая домашние дела. Инженер, словно обретя дар ясновидения, понимал, что передышка продлится до ночи, то есть им дадут спокойно отдохнуть. Но как только стемнеет, начнется нечто. «Если бы они только показались», — думал он. Налитые свинцом веки медленно падали на усталые глаза, сказывалась слабость от изнурения и кровопотери. Даже иссушающая горло жажда, превратившаяся в пытку, не смогла удержать его мысли от блуждания. «Если бы они вновь пошли на приступ, я бы мог посчитаться с ними с помощью... свинца». «Да о чем я думаю? Я ведь не брежу. На миг он опять привел себя в чувство, резко и властно, к полному осознанию реальности. Но опять нахлынула дремота. «У нас есть оружие и боеприпасы», — думал он. «Мы можем высматривать их в окна». «Высматривать». «Высматривать». И уснул так, как часто спят раненые солдаты, видя тревожные сны в преддверии боя, который может обернуться для них смертью, вечным покоем без сновидений. Он уснул, и Беатрис, осторожно положив его разбитую голову на груду мехов, склонилась над ним с беспредельным состраданием. Долгую минуту, едва дыша, она наблюдала за ним. Ее дыхание участилось. Странный новый свет загорелся в ее глазах. «Только из-за меня эти раны!» — медленно прошептала она. «Только из-за меня!» Взяв его голову обеими ладонями, она поцеловала его, ничего не почувствовавшего. Дважды поцеловала, а потом и в третий раз. После чего поднялась. Быстро, как если бы у нее имелся верный план, она отобрала из их утвари большой медный чайник, тот, который Стерн принес неделю назад из маленькой лавки на Бродвее, а еще длинную веревку из сыромятной кожи, сплетенную Стерном в их долгие совместные вечера, и крепко привязала ее конец к дужке чайника, тщательно осмотрела револьверы, полностью их перезарядив. Один положила близ спящего, другой убрала на свою мягкую теплую грудь, где плотно стянувшая тело шкура тигра удерживала его, чтобы в любой момент можно было легко выхватить. Затем Беатрис бесшумно прошла к двери в коридор. Оттуда, задержавшись на секунду, оглянулась на раненого. Слезы застили ей глаза. Слезы радости. «А теперь ради тебя я сделаю все», — прошептала она. «Все на свете. О, Алан, если бы ты только знал». «Ну что же, прощай». И она его покинула. В тиши комнаты их дома, которые они соорудили для себя посреди хаоса и руин, лихорадящий больной лежал молча и неподвижно, и его учащенный пульс отдавался в горле. Снаружи в лесу, очень далеко и очень слабо, опять приглушенно забил барабан. И медленные тени, удлиняясь наискось через пол, сообщили, что день клонится к вечеру.